Глава 8. Что с Геликсом? Дмитрий был не встревожен, немного озадачен. Он мало что понимал в устройстве корабля Эл и его функциях, но даже ему стало ясно, что корабль ведет себя не так, как обычно. Если он сможет объяснить, то потом расскажет, а пока ждем, ответила она. Они вернулись назад, в ту самую пересадочную базу, с которой Эл переправилась на остров. Геликс проскользнул за ними обратно, теперь висел там, без всякого отзыва. «У тебя есть объяснение?» – опять спросил Дмитрий. Он мог потерять энергию на переходе, или от скачка произошел сбой. Он отзовется, или... Эл не стала договаривать. Она намеревалась сориентироваться и выяснить время, узнать новости. Они заглянули в информационный центр, потом в гостиницу, обошли все технические корпуса. «Не сезон», – констатировал Дмитрий, – «словно вымерли все. Сколько тут никого не было?» «Давно, судя по журналам. С момента нашего ухода. И это неудивительно, здесь вообще редко бывают посетители». «Эл, мне все это не нравится», — сказал он. «Ты чувствуешь опасность? Тебя тревожит что-то?» Эл внимательно изучала друга. Дмитрий помялся, потом поводил руками в воздухе. «Не нахожу определения, я не привык. Такое чувство, словно должно что-то случиться. А у меня был сюрприз, если Геликс не очнется, то мне придется менять планы. Ближайший попутный корабль через 5 местных суток. Пойдем устраиваться в гостиницу, что ли?» Он не думал об отдыхе, поскольку усталость не могла возникнуть в таком напряжении. Дмитрий привык к мобилизации сил до того момента, пока не прояснялась ситуация, пока события не приходили к логическому завершению. Эл же безмятежно улеглась спать. Дежурить у двери было глупо. Он контролировал коридор, и ему никто не запрещал. Попутно он тренировался в ориентации. Теперь пространство отражалось в его существе некой моделью. Он чувствовал объемы всем телом и чувствовал особенно слухом, когда звук прокатывался по пространству коридоров, он мысленно мерил его шагами, мог сообразить, сколько нужно времени, чтобы оказаться в заданной точке. Он знал, сколько поворотов сделала звуковая волна до того, как произошло затухание. И это была малость информации, которую он мог получить, только топнув ногой. Была еще масса знаков, объемная модель возникала в его воображении. Процесс длился с быстротой невероятной. Ему лишь достаточно было сосредоточиться. Скоро он знал устройство гостиницы и расположился на одном этаже с Эл. Прошло 3 дня, Геликс не ожил. Эл не проявляла активности, выходила на прогулку, вела непримечательный с событиями образ жизни. Это была словно не она. В прежние времена она активно изучала что-нибудь, искала способ разбудить корабль, строила бы планы. Ничего подобного она не демонстрировала теперь. «Тебе не скучно?» – спросил он. «Ничуть. Отдых – это блаженное состояние, которым нужно уметь пользоваться». «Расскажи, как ты выбралась из миров?» – попросил он. «Дим, пощади. Ты не слишком откровенна, когда речь заходит об отрезке прошлого, касающейся твоего ухода. Назад не хочешь?» «Нет». «А если придется?» «Лучше смерть». «Не поверю, что ты выберешь смерть». «Что толку говорить о том, что развеялась? Если б я, да кабы. А я могу стать таким, какой ты была?» И этот туда же. Алика задачен своим возвеличиванием. Теперь и тебя волна подняла. Эй, ребята, вам не терпится влезть в мою шкуру? Поначалу будет весьма неплохо. Даже приятно. У меня встречный вопрос. Как вы нашли Хелм? Преемник Торна нам помог. Тот, кто нашел запись вашей последней беседы. Твой договор с Галактисом. Вот как? Так вот, вам кое-что следует знать. Этот самый преемник вовсе не новичок на корабле. И у меня с ним давние, тесные и некогда дружеские отношения. Его зовут Зента, он собрат Нейба по расе. И что особенно примечательно, это он подготовил меня к встрече с ним. Привел меня к мысли, что попасть в плен разумно, и помог убить Нейба. Мы не знали, он помог нам с поисками. Дим, вы точь-в-точь идете по моим стопам. Сначала Зента, потом Хиома, а потом Кикха. Вуаля! Алик вклинивается в состязание, а я попадаю в неприятности. Не стану говорить, что вы виноваты. Нет, вы инструменты в руках судьбы, только эта судьба строилась не сама собой. Ее ловко управляют те, кто знает законы бытия. От вас не снабдил высшим знанием о своем предназначении? Вот это кто? Обитатель Хиома. Эл, я его не знаю. Ну, рассказывай тогда. Ну, как такое расскажешь? Ты сама там была, понимая, что передать невозможно. Тогда начнем сначала. Как вычислили дрейф? Алик вычислил. Ты подарила корабль Марату. По логике вещей, во время поисков мы обратились к нему. Он был последний, с кем ты делилась впечатлениями. Алик возился с кораблем долго. Мы обратились за экспертизой в Галактис. Так нам удалось вычислить карту поисков, которую ты вела. Нужно сказать, что этот черный монстр потрясающе умен. Но поскольку мы оказались с записями в руках, с твоего шлема тоже, то есть с костюма, который ты носила. Ой, это был ужас. Прости, что вспоминаю, но шок у нас обоих не проходил долго. Алекс с тех пор поклялся, что на коленях будет прощения у тебя просить. Ты тысячной доли не рассказывала из того, что было на самом деле. Мы оба практически в деталях знали твою историю отношений с Нейба. Временами мне чудилось, что это была не ты. Дим, это не важно. Это важно, Эл, потому что тогда Алик на 100% уверился, что у вас обоих схожие процессы. Так что свидание с Хьемом стало неизбежным. К тому моменту накопилось то, что мы хотели бы забыть или приглушить. Если война сделала меня злым, то полтора года поисков вывернули наизнанку все мое нутро. Я стал верить, что мы тебя не разыщем. Потому что наша встреча мне никак не виделась, ну совсем. Разница между нами была такой огромной, что говорить не о чем. Хьем приблизил нас. Что я могу описать? Ощущение собственной ничтожности, одновременно могущество. Ощущение себя частицей огромного мироздания и прахом. Все, что я помню, это эмоции. Как будто мое сознание впитывало что-то помимо них. Познание в чистом виде. Все наше образование – это фикция. Умения, навыки – это детские игры, забавы для малышей. Даже война, которую я считал этапом становления всех нас, выглядела ничтожным хлопком в пустоте. Поменялось все цели, смысл, мироощущение. Нет, черт возьми, я все не то говорю. Слова. Опустошение, вот что это было тогда. Огромная необъятная пустота внутри. И полное осознание, что ее нужно заполнить только самым сокровенным. И лишь одно я вынес оттуда абсолютно точно тебя, твой образ. Я не могу описать, какое счастье я пережил, когда понял, что наши души сплавлены вместе. Эл, если тебе сейчас не удастся ощутить это, то я уверен, что ты еще это почувствуешь. Я понял, почему я так жил и поступал. Свои скрытые мотивы, о которых сам не догадывался. Все это пришло из-за воспоминаний. Закончилось осознанием моей жизненной задачи. Я твой хранитель. Я тот, кто будет стоять у тебя за спиной в самые темные дни. Это звание оправдывало все мое разгильдяйство и все мои достижения. Смысл только в этом. Я прикрываю твою спину, понимаешь? Считай меня странным, самонадеянным. Я ничего не придумывал. Я знаю, командор. Хьем подарил мне себя. Я жив и не дам тебе погибнуть. А сила мне нужна, чтобы тебя защитить. В остальных случаях мне совершенно наплевать, как жить и чем владеть. Похоже, что из нас двоих ты лучше знаешь свое предназначение. Я отвечу только, что не стану тебе ни в чем мешать, — ответила Эл. Можно подумать, ты своего предназначения не знаешь. Как бы не так. Эл подошла, ее лицо оказалось близко. Она осторожно взяла за край его воротника. Мое предназначение как раз то, чего я старательно пытаюсь избежать. И не спрашиваю, в чем оно заключается. Хм, очень надо. Ты как минимум на одном уровне с наследничками владыки, если не выше их. А судя по тому, как ревновал тебя старший братец, у владельца миров на тебя были виды. Хм, тайны мадридского двора. Ты можешь читать лекции Алику, Оле с Игорем. А мне вовсе не нужно знать, что там было. Я сам догадаюсь. Я знаю, почему ты не сдалась, Нейба. Не потому, что я видел картинку. Я прочел то, что скрыто. Потому что корни наших талантов лежат много выше обыденного пространства небытия. Выживала не та Эл, которая была здесь, а которая жила там. И никакая сволочь туда не дотянется, потому что там нет места низким энергиям. Нельзя захватить то, что принадлежит истинному хозяину. Все эти проявления силы – марионеточный театр. И с твоим владыкой было точно так же. Ты не демонстрируешь свои истинные способности, но они никуда не делись, Эл. Ты можешь не знать о них, как не знала в юности. Их можно на время заглушить, я думаю, чтобы быть неприметным человеком. Но нельзя уничтожить совсем. Кому дано право такое решать? Я уверен, что если тебя припереть к стенке, ты найдешь способ их извлечь из праха прошлого. Нас обоих прошлое колышет мало, я согласен. Вот о будущем стоит позаботиться заранее. Единственное, чтобы я узнал у тебя, это как отличить тех, кто за тобой однажды явится. Мурашки по коже. Никто не явится. Эл, они меня убьют, я знаю. Не говори чепухи. Начал за здравие так красиво, так масштабно. Закончил летальным исходом. Смирись, командор, однажды меня убьют. Пусть позже. От тебя зависит. Элла нахмурилась. Да я скорее сама умру. Это в тебе, говорит маленький, кудрявый человечек Элли Светлова. Элла засмеялась. Он ждал отпора. И кто я, по-твоему? Спросила она. Дмитрий не смутился, ответил сразу. Ты та, что отсрочила нечто очень важное, но неизбежное. Эти интонации говорят о том, что ты полон ожиданий. Я стараюсь быть ко всему готовым. Это невозможно. Мне знакомо чувство, когда каждая мелочь вокруг является знаком, предвестием событий. Их много, они должны вот-вот случиться, и душа просит вмешательства. Мой тебе совет – уйми порыв. Из всех потоков событий только один истинно твой. Ты не обязан реагировать на каждое шевеление воздуха. Неужели так заметно? Ты ведешь себя, Дим, словно нас должны вот-вот атаковать. Наихудший из зол сюда опять явится патруль. Да я почувствовал странные энергии. Эта база меня напрягает. Ты же отсюда исчезла. Ты знаешь, куда? Мы как раз оттуда пришли. Дмитрий какой-то своей частью ощущал, что она права, и все-таки не находил рационального объяснения своему беспокойству. Он пробыл один недолго. Потом опять зашел к Эл в комнату. «А какой сюрприз ты готовила, а? Ты что-то сказала про сюрприз?» «Пустяки, хотела выдать свое присутствие на земле». «То есть ты учишь пилотов?» «А, вот так. Обо мне знает узкий круг, академическое начальство преимущественно. Даже пилотажные группы пару раз не ставили в известность о том, кто будет у них инструктором. Представляю их реакцию. Сначала они скептически замечают, что я много говорю о буферной зоне, о картах полетов, технике и так далее. Возникает естественное предположение, что я рассказываю заранее заученный текст. Потом мы летаем, и в голову моих подопечных закрадывается подозрение. Они начинают наводить обо мне справки. Потом испытывают ужас и шок. Ну а потом приказы выполняются безоговорочно. Они ловят каждое слово. Прощаются неохотно, шлют сообщения, советуются. Я перестаю быть зверюгой в их глазах. Я учил пилотов, я знаю, как это. Они изначально не знают, кто я такая. Не смешно. Знаешь ли, когда в середине обучения те, кто вчера шутил и даже флиртовал со мной, имеют на следующий день бледный вид. Мне пора покинуть кулисы и выйти на сцену. Я хотела поучаствовать в пилотажном празднике. Игорь вписала вторым пилотом, но сама судьба против меня. Мы застряли здесь, так что я остаюсь в тени. Ты не расстроена? А зачем мне расстраиваться? Расстраиваться нужно тому курсанту, которого записали к нам в тройку. Не повезло, бедолаге. Будет сдавать пилотажный экзамен один, посочувствовал он. Дмитрий насторожился. Встал в стойку сеттера, подумала Эл. Или нет? Двигатели работают, Эл. В реестре на сегодня нет посадок. Но если это снова патруль, я буду хамить, заявила она. Да успокойся ты, Дмитрий махнул на нее. Попросил замолчать. Это не наши. Что значит не наши? Ну, во всяком случае, это не патрульный катер. А ты еще мне не верила. Да вот же оно случилось. Оружие есть. Что ты сразу за оружие?